Глава 21. Бог знает что, а черт знает как. Встречали гостя из КЗО, да непростого, директора ФСБ России Казадоева Ивана Егоровича. Поэтому возникла некая суета, пока Дубинин не навел порядок в своих войсках, и служба безопасности «Призрака» заработала в прежнем режиме. Севков, проводивший и эту ночь в офисе, едва успел побриться, когда ему доложили о неожиданном визите заместителя председателя Комитета защиты Отечества. Поскольку рандеву с начальником такого ранга не планировалось, Севков прикинул причины визита и пришел к выводу, что его команда каких-то значимых ошибок не сделала, и мотив появления Казадоева не связан с провалами или неудачами, а обоснован внешними обстоятельствами. Так и оказалось. На совещании, в котором участвовали руководители подразделений Дубинин, Хвощев и Ланин, Казадоев сухо поведал присутствующим об инициативах правительства, и стало ясно, что враг пошел ва-банк. В России предполагалось пойти китайским путем, то есть ввести полный цифровой контроль населения, вплоть до хождения человека в туалет, что превозносилось как торжество самого передового опыта внедрения компьютерных интеллектуальных сетей в жизнь страны, недоступной даже таким продвинутым государствам, как Япония, США, Великобритания и Китай. «Проблему поднял Никита Михалков еще в 2020 году», — закончил свою речь Казадоев. Но его зашикали, освистали и либералы оппозиции, и либералы правительственной партии, и либералы правительства. В Китае с 21 года началось оснащение всей территории инфраструктурой нейросетевой слежки. У нас предполагается поголовное так называемое удаленное чипирование через те же нейросети с целью улучшения жизни россиян и заботы об их здоровье. «Благая цель», — скептически хмыкнул Хвощев. «Чтобы заманить мышь в мышеловку», — не отреагировал на его замечание Казадоев, — «всегда нужен кусочек сыра. В данном случае таким сыром стали радостные вопли пиарщиков правительства о небывалом увеличении зарплаты пенсии после введения в России цифровой экономики и особенно реестра персональных данных. Реклама просто зашкаливает. Красивые картинки, оптимистические обещания депутатов Думы и министров. И никто не догадывается, что внедрение цифровой экономики и контроля прописали нам западные спецслужбы через МВФ и Европарламент. Мы в курсе происходящего», — сухо прокомментировал речь гостя Севков. «Агитировать нас не нужно. Что конкретно вы предлагаете?» «Возникли две проблемы, и без ваших спецов нам не справиться. Первая — Украина. Президенту Незалежной внушили идею, что разрешить кризис на Донбассе можно только силовым путем, и он отдал приказ ВСУ готовить операцию. Вторая — Дальний Восток. После волнений в Хабаровске в 2020 году, когда была обкатана методика фургальского дальневосточного гектара, как назвали массовые волнения в столице края, то же самое готовится на Чукотке, но с гораздо более серьезными последствиями, вплоть до отделения Чукотки от России. А там рядом американская Аляска. Понимаете, что может произойти?» «Кто затевает?» – спросил Дубинин. «Московский центр оппозиции. Кто же еще? К чукотскому губернатору будет отправлен известный решала в таких делах по фамилии Альтерус, плюс их команда, замаскированная под вывеской «Архитектурные инициативы». Почему вы их не прикроете, если знаете местонахождение и имеете компромат? К сожалению, мешают два обстоятельства. Первое. Президент не хочет отдавать приказ на ликвидацию, так как эта ЧВК была создана для операций за рубежом и выполнила ряд серьезных заданий. Второе. Так как мы осведомлены о численном составе чевикистов и знаем, чем они заняты, лучше их не трогать. Прикроем, те силы, что создавали ЧВК, найдут новых командиров и боевиков, что заставит нас отвлекаться на их поиск». «То есть вам удобнее греть змею на своей груди?» — серьезно уточнил Дубинин. Казадоев сжал губы в бледную полоску. «Мы работаем по законам, разработанным не нами. Существует определенная специфика поведения спецподразделений, и мы обязаны ей подчиняться. Да, ЧВК, архитектурные инициативы, ядовитая змея, выражаясь вашим языком, однако и она может принести пользу». «К примеру, ликвидация советника президента», — с улыбкой проговорил Хвощев. Казадоев посмотрел на него озадаченно, помедлил. «Вы о Брусникине?» «Наши парни едва успели спасти советника. Мы надеялись, что до этого не дойдет». «Вы знали об этой операции ЧВК?» «Мне доложили. То есть вы знали и не предприняли никаких мер защиты?» Казадоев потемнел. «Не стоит разговаривать со мной в таком тоне. Мне лучше знать, чем должна заниматься моя служба». «Кто ж возражает?» «Иван Егорович», — сказал Севков, уводя разговор от опасной темы. «Мы обнаружили в нашей организации крота. Это некто Дмитрий Алденин, боец охраны. Работает непосредственно на Альтеруса. К счастью, он знал немного и не успел нанести ощутимый вред движению. если не считать потерю Даманского. После некоторой обработки мы выпустим его, и он еще послужит нам в качестве скомпрометированного агента. Но полученная от него информация достаточно важна. Противник лелеет планы ликвидировать верхушку комитета, в том числе и вас. Для этого в России будет передан психотронный генератор». «Уже передан», — вставил слово Ланин. «С помощью которого, — продолжил Сивков, — можно запрограммировать любого человека. Вам об этом что-нибудь известно?» «Да, мы в курсе. Поэтому и назрело решение нанести упреждающий удар. С вами свяжутся мои контрразведчики. Помогут разработать операцию, но сделать это надо еще до отлета Альтеруса на Чукотку. Кроме вас в комитете лишь трое знают о... экстраординарных способностях ваших людей, то есть слиперов. Председатель Брусникин и я. Постарайтесь, чтобы их существование осталось тайной». «Мы плотно работаем над этой проблемой», — сказал Дубинин. «Сколько у нас времени?» — спросил Сивков. «Максимум трое суток». «Хорошо, успеем». «В таком случае разрешите откланяться». Казадоев встал, кивнул всем и вышел из зала совещаний. На консоли защитного комплекса мигнул красный огонек, сообщая о передаче видеоконтроля за посетителем офиса наружной системе. Некоторое время в комнате стояла тишина. Шевельнулся Дубинин, косясь на экранчик системы контроля. «Никаких жучков». Он имел в виду, что аппаратура периметра не обнаружила у генерала никаких гаджетов, передающих устройств, раций, видео и звуковых регистраторов, кроме мобильного телефона. Но и он во время встречи не принимал и не передавал никаких сигналов, имея криптозащиту. «Странно», — нарушил молчание Хвощев. «Есть такое», — согласился глава службы безопасности. «По докладу Нестора Безоружного, Алденин знает о существовании в комитете директора ФСБ, хотя не обязан. Это не его уровень. С другой стороны, у нас нет никаких доказательств о работе Казадоева на два фронта. Может быть, Алденину воткнули в память инфу о Казадоеве для конспирологического обмана? На случай, если его обнаружат, чтобы он ляпнул о Казадоеве, и мы пошли по ложному следу?» «Уж очень это непростой ход», — сказал Ланин. «Дезу на Казадоева можно подкинуть намного более простым способом. Надо проанализировать». «Анализируй, это твоя епархия. Не люблю я таких выкрутасов, когда на абсолютно надежного соратника падает тень подозрения». «Подведем итоги», — сказал Сивков. «Алденином займется Жанна, проверит его память и перекодирует». «Почему не безоружный?» — поинтересовался Хвощев. «Потому что у него будет другое задание», — отрезал Сивков. «Дадим ему шанс проявить себя и запрограммировать Рубинова. Через него выйдем на Альтеруса. А там появится возможность выйти на их главарей, окопавшихся в правительстве, в Думе и в администрации президента». «Мы же хотели навести Нестора на советника Долгого». «После Альтеруса он займется и советником». Сказал Хвощев неуверенно. «А...» — начал Ланин. «Я бы хотел...» — одновременно с ним заговорил Дубинин. Все трое замолчали. Сивков неожиданно рассмеялся. Подчиненные посмотрели с недоумением. «Послушали бы вы себя», — усмехнулся глава призрака. «Всего три буквы, а какой смысл? Только в русском языке можно из трех букв составить предложение «э», «а», «я». До собеседников дошло. По губам всех троих промелькнули улыбки. «Да вы настоящий филолог, Владлен Тимофеевич», — сказал Ланин с уважением. «Я и закончил филфак МГУ», — ответил Сивков равнодушно. «Правда, уже почти все забыл». «Но у вас образование официально технологии разведки», — пробормотал Хвощев. «Одно другому не мешает. После МГУ я окончил Академию ФСБ. Могу и статью отредактировать, и операцию просчитать». «Кстати, насчет операции, как мы подкатим к Рубинову, он нигде не появляется без свиты». «Бог знает что, а черт знает как», — Сивков усмехнулся. «Будем советоваться с обоими. Все, товарищи, за дело. Времени у нас кот наплакал». Командиры подразделений устремились к выходу.